Подозреваю, мне остается только по тональности писка и скачкам кардиограммы догадываться, все хорошо или не особо. «Итак, все показатели в норме, то есть отсутствуют», — хмыкнул Мёрфи и нажал еще несколько кнопок на другом блоке. «Алекс, отключай энергетическую пиявку». Я взял тач-панель и открыл урезанную программу управления Ориджем. Простейший эмулятор дублировал самые базовые опции и команды шлема. Занеся палец над экраном, я замер. Страшновато, но надо решаться. Вид сидящего рядом Ориджа успокоил и добавил мне уверенности. В визоре проскочили хитрые искорки, словно он ко всему этому готов даже больше, чем все люди в этой комнате вместе взятые. Я невольно подумал о Симонове. Профессору наверняка было еще сложнее первым дорожку протаптывать. Не каждый день они там людей оживляли, а он справился. Значит, и я справлюсь. «Ладно, все готовы, все получится!» Я перекрыл подачу энергии, утекающей по энергетическим лентам, а крышка капсулы захлопнулась, превратив Татьяну в самую настоящую спящую красавицу, лежащую в хрустальном ящике. А по факту — в одной из самых технологически продвинутых декомпрессионных камер. На всех приборах вокруг вспыхнули разноцветные лампочки. Что-то зашелестело в стальном цилиндре, похожем на насос, и зашипело со стороны камеры. Внутреннее пространство за стеклом стало неспешно заполняться прозрачным газом, похожим на пар или на подкрашенный воздух. «Эта энергия мерзлоты распадается под давлением», — прошептал Боб, еще больше вжимаясь в стену. Мёрфи бодро подошел к следующему прибору и ввел на нем последовательность из цифр, которая была написана обычной шариковой ручкой у него на руке. «Теперь постепенно повышаем температуру», — протянул он. «И готовимся к реанимации сразу, как оттает». Мы все замерли. Вместо нас, кажется, продолжал дышать только насос, выравнивающий давление в камере. Медленно вдыхая, вздрагивая и шумно выдыхая. Все напряженно вглядывались в лицо девушки. Как только энергетический кокон, поддерживающий Татьяну, растворится, камера начнет пытаться последовательно запустить работу внутренних органов — сердца, мозга, кровообращения и всего остального. Как я понял, Симонов дал подробный список на 5 страницах. Проще говоря, нам нужно было правильно подловить момент, когда отключится внешняя энергия и, достаточно оттаив, включится сама Татьяна. Попытка включить девушку раньше только сломает хрупкие замерзшие органы. А если опоздаем, то могут быть последствия, вплоть до того, что проснется у нас не человек, а овощ. Я наблюдал за происходящим так, будто смотрел кино про самого себя. Воспоминания о моей разморозке не сохранилось, но мозг сам дорисовал картинку. Наверное, точно так же 3 года назад вокруг моей капсулы кружил профессор, нервничал. Курил, бормотал себе под нос гипотезы. И еще и подбухивал поди, втихую, чтобы не увидели аспиранты и скептики из совета, уверенные, что ничего у старого экспериментатора не получится. «Пока все идет хорошо», — шепотом сказал Боб, не то спрашивая, не то утверждая, но при этом цепко схватив меня за локоть. Мёрфи достал новую сигарету, но не закурил, а просто за ухо заложил. Он продолжал перемещаться вокруг капсулы и что-то сосредоточенно выщелкивал на приборах. Со стороны выглядело так, будто доктор просто по экранам ногтем стучит, проверяя, не зависли ли цифры. Пока все еще было по нулям, только на 2 графиках что-то едва заметно подрагивало. «Ну что же, вроде процесс пошел», — без уверенности проговорила Эбби. «Скоро переползет порог мерзлоты». «А дальше автоматика сама все сделает», — поддакнул Мёрфи. «Симону ваш, конечно, голова. Надо бы с ним выпить обязательно. Так, уже близко». Все застыли, и я тоже, как завороженный, смотрел на ползущие вверх датчики, периодически сверяясь с жизненными показателями. То один, то другой график просыпались и начинали рисовать кривые линии. Пусть с минимальной амплитудой и ничего не объясняющие, но мне было достаточно того, что все индикаторы горели зеленым. Что происходило в камере, нам было не видно. Все затянул густой пар, будто внутри образовался филиал русской бани. Выглядело странно и небезопасно, но пока все шло в соответствии с заметками профессора. Мёрфи отошел от капсулы и теперь делал какие-то пометки в своей тач-панели. Боб даже немного порозовел и, кажется, уже готовился бежать за шампанским. Отчет по закупкам я еще не успел изучить, но что-то мне подсказывало, что помимо продуктов и лапши, праздничные напитки тоже не забыли доставить на 37-ю. Резкий звук прибора, стоящего ближе всего к капсуле, нарушил воцарившееся было спокойствие и воодушевление. Цвет индикаторов сменился на красный, а половина графиков в один миг взмыла вверх. Мёрфи резко обернулся, уронив тачпанель на пол, и подбежал к квадратному блоку. Скинув руки, он стал по очереди нажимать разные кнопки. «Что? Что происходит?» — испуганно воскликнул Боб. Вслед за первым прибором тревожно замигали все остальные. Энергия, которой была наполнена камера ученой, стала рассеиваться, а температура неуклонно поднималась вверх. «Этого не должно быть!» — заорал Боб и кинулся к камере, стараясь разглядеть, что происходит внутри. Но тут же отскочил, словно его ошпарило или ударило током. «Она не реагирует!» — заголосил Мёрфи, продолжая мучить прибор. «Что-то мешает! Будто мерзлота не желает ее покидать! Черт! Я не знаю, как это объяснить!» «Будто она газует на ручнике, или словно фильтры забиты», — промямлила потрясённая Эбби. «Наверное, не знаю». Мёрфи опустил руки. «Но мы ее теряем. Это что-то на энергетическом уровне». Я увидел, как один из графиков кардиомонитора, еще недавно начавший слабо, но уверенно поднимать голову, взбрыкнул до верхней планки и рухнул в ноль, вытянувшись в прямую линию. Еще и писк противный, на который в обычных больницах вся смена несется к больному, начал бить по ушам. «Не-не-не-не-не! Терять в планах не было!» — крикнул я, выскочил из лаборатории и помчал к своему креслу. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Чилап на Чиле!» Отмахнулся от приветствия, которое совсем сейчас не в тему было, и вплотную приблизился к камере. Почувствовал сопротивление воздуха, а точнее того, что клубилось в камере и уже просачивалось наружу. Активировал ведьмачье зрение и несколько раз быстро выдохнул. Энергетического кокона уже не существовало. Тощие, вялые ленты трепыхались, опутывая тело девушки. Но настоящая проблема находилась глубже. Основания лент плотно сидели внутри чуть ли не каждого органа. И хоть рентгеновского зрения у меня не было, я четко видел белые плотные сгустки, похожие на червей. Они присосались к розово-зеленой ауре и тянули из нее силу. Глубоко засели. Два в районе сердца, сразу с десяток в мозге. И еще сбоку несколько, как стальные импланты на рентгеновском снимке, расселись по ногам и рукам. Не знаю, почему такого не было у меня. Может, потому что монолит другой? На уровне головы даже цвет собственной ауры человека выглядит иначе. Цвет насыщеннее, и общий поток движется плотнее, будто там что-то заложено. Может, это последствия двухнедельной нестабильной подзарядки? Неважно почему. Важно, что мерзлота не хотела отдавать свою добычу. Вместо того, чтобы задаваться вопросами, я стал просто действовать. Доверился интуиции и Ориджу. Вытянул вперед обе руки, преодолевая жжение в ладонях, и коснулся стенки камеры. Почувствовал ток энергии, создавающий общее поле между мной и девушкой. Ленты, словно узнав своего донора, встрепенулись и стали жадно липнуть с обратной стороны стекла. Но энергии я им не дал. Точнее, дал, но в виде точечного энергетического удара. Восстановил в памяти то чувство, которое испытал во время лечения мамонтов, и поменял плюс на минус. Представил, будто у меня в руках электрокоагулятор. И сам себе удивился, что внезапно вспомнил такое заумное слово. Пофиг. Горелка у меня в руках или лазерный резак. Неважно, как называется, важна суть. Я здесь теперь доктор, и я буду жечь. Лентам мое решение не понравилось. Прилипшие отростки, похожие на мягко стелющиеся морские водоросли, вдруг ощетинились и превратились в растревоженных змей. Фантазия у меня разыгралась, конечно, но так проще было передавать Ориджу свои мысли. Я учился взаимодействовать с ним на уровне образов, соединяя мое сознание и его систему. Сфокусировал энергетический луч, сжав его до толщины миниатюрного скальпеля и, не реагируя на укусы змей, потянулся к ближайшему белесому пятну. Первый пошел. Я выжег мелкого опарыша, паразитирующего на внутреннем энергетическом контуре девушки. Выругался от нестерпимого желания расчесать себе руки Их жгло неимоверно, будто меня не только эти ленты кусают, но еще и пчел с комарами за компанию позвали. Постарался отключиться от всего, не только от ощущений, но и от внешних звуков, все время возвращавших меня в реальность. Хотелось отодвинуть, чтобы не мешали, и тревожные сигналы приборов, и восклицания Мёрфи, и робкие команды Эбби. Все это как будто ушло куда-то на десятый план, стоило мне захотеть. Напал на следующий сгусток. Выжег его, осмелел и начал понемногу продвигаться к сердцу, понимая, что в той области риск ошибки или неточного движения станет еще выше. «Алекс, я не знаю, что ты делаешь, но это помогает!» Где-то далеко прозвучал голос Мёрфи. «У него слишком быстрый расход энергии. Я принесу еще аккумуляторов». «Это уже Эбби. И как будто еще дальше». «Алекс, пожалуйста, вытащи ее!» «А это Роберт». «Капец! Не успеем!» И снова Мёрфи. Я заскрипел зубами, стараясь сохранить концентрацию и при этом ускорить действие Ориджа. Ощутил сильное давление в голове. В висках пульсировала кровь. Мыслей не было. Я погрузился в состояние, близкое к трансу. Зато система прекрасно поняла, что я хочу. Руки Ориджа засветились оранжевым, и проекция энергетического скальпеля раздвоилась. Потом еще раз и еще. На экране, вокруг мешанины из энергетических сполохов и бледно-белых паразитов, появилась пунктирная сеть, в блоках которой зафиксировались цели для поражения. Появился индикатор накопления заряда перед массовым ударом. Собственной емкости Ориджа не хватило, но как раз в этот момент появилась Эбби с зарядной сетью в руках. Она накрыла меня и подключила к ней несколько пауэрбанков. Писк кардиомонитора практически совпал с сигналом системы, натягивая мои нервы до предела. В руках Ориджа сформировался и начал пульсировать оранжевый шар, похожий на солнце со множеством лучей. Сначала он мерцал медленно, а потом все быстрее и быстрее. Я почувствовал, как мое физическое тело ударило током. Голограмма расширилась и взорвалась, разлетевшись на много маленьких дротиков, метнувшихся к плотным белым теням. Все вспыхнуло и погасло. Вообще все. Свет в лаборатории, все приборы вокруг камеры и сама камера. Ну и ленты вместе со своими корнями во внутренних органах Татьяны рассыпались в прах. Кажется, рядом со мной в воздухе зависла искорка. От нее шли какие-то сообщения. Что-то связанное с аномалиями вокруг станции. Что-то произошло, но я пока не понимал, что именно. Мерзлота среагировала на тот выброс энергии, который я здесь устроил. В любом случае, я был настолько погружен в собственные ощущения, прислушиваясь к окружающей нас тишине, что даже дышать не мог. Первый вдох я сделал только тогда, когда услышал звук включающейся вентиляции и треск ламп, подхвативших резервный генератор. Сопровождаемые негромкими хлопками, стали по одному включаться приборы, загорелась подсветка камеры и запыхтел компрессор. Мимо меня пронесся Мёрфи, бросился к приборам и начал, словно пианист, стучать по кнопкам. «Получилось!» — шепотом произнес доктор, оглядываясь на нас. Потом посмотрел на кардиомонитор, на котором загорелись мигающие цифры, и закричал, чуть ли не подпрыгнув. «Получилось!» Эбби с Робертом тут же подбежали к камере. Потолкали Мёрфи от облегчения, накинулись на него с кучей советов и вопросов с двух сторон. Боб шел по какому-то чек-листу от Симонова, уточняя, не забыл ли Мёрфи добавить каких-то особых витаминов. А Эбби спрашивала, можно ли уже открыть камеру, чтобы пациентку в порядок привести. А я дрожащими руками стянул с головы шлем и выпал из кресла на пол. Лег затылком на упоительно холодный пол и начал вспоминать, как правильно дышать. Минут через 10 только вернулся к медблоку, застав Роберта и Мёрфи у двери. «Постой тут!» — велел Мёрфи, протянув мне сигарету. «Там Эбби переодеть ее хочет». «Как Татьяна?» «Ну...» — протянул Мёрфи, с удовольствием затягиваясь. «Показатели в норме. Для ее ситуации, конечно. Но пока без сознания. Будем выводить потихоньку. Слух к ней раньше вернется, чем связки восстановятся. Так что подумайте, как ее встретить, чтобы она того...» Мёрфи покрутил пальцем у виска. «Заикой не стало. Я займусь». Тут же вызвался Боб. «У Симонова отличные выкладки, плюс у китайцев интересные советы есть». Минут через 10 Эбби открыла дверь и запустила нас внутрь. Сразу же стало тесно и как-то даже душно. Мёрфи, не мешкая, направился к открытой камере и навис над девушкой, которая переодела Эбби, по новой подключая к ней кучу разнообразных датчиков. Потом наполнил шприц раствором красного цвета и ввел лекарство в вену. Боб стоял рядом с врачом и делал пометки в своей тач-панели, принимая посильное участие в процессе. Я только мельком успел ее увидеть. На виске Татьяны равномерно пульсировала синяя жилка. Кожа девушки больше не была прозрачной, а порозовела и уже почти ничем не отличалась по цвету от нашей. Надеюсь, Боб справится. Когда я открыл глаза и выслушал от Симонова «Где я?» и, главное, «Когда?», то 2 дня не верил. Потом, вроде, поверил, но даже когда ходить начал, еще несколько недель искал скрытые камеры и ждал крика «Розыгрыш!». Я отошел от капсулы и остался стоять у стены. Голова кружилась, причем я не понимал от чего. То ли от пережитого напряжения, то ли от того, что за последние 2 недели я слишком много времени провел в синхронизации. Рядом тут же нарисовалась Эбби и взяла меня за локоть. «Выглядишь фигово», — констатировала она, заглянув мне в глаза. «Может, у Мёрфи и для тебя взять какой-нибудь укольчик?» «Лучше поспать», — зевнул я. «Что с электричеством?» «Сейчас пойду смотреть», — вздохнула изобретательница. «Медблок и часть самых важных функций на запасном питании и под контролем. С остальным надо разбираться. Как ты все это вырубил вообще?» Я не успел ответить. Внезапно тело Татьяны дернулось и выгнулось в неестественной судороге. Девушка резко поднялась на кровати и распахнула синие, как лед, глаза. А потом открыла рот в беззвучном крике. Я дернулся, не зная, что предпринять. Если честно, то сцена больше напоминала фильм ужасов, нежели хэппи-энд в «Спящей красавице». Первым сориентировался Мёрфи. Тут же наполнил другой шприц прозрачным раствором и вколол его Татьяне в плечо. Девушка замерла, а потом, так же неожиданно, как вскочила, осела обратно. «Это нормально. Прошу всех сохранять спокойствие», — сказал Мёрфи, стараясь продемонстрировать, что он полностью контролирует ситуацию. «Эффект быстрой стимуляции», — подхватил Боб. «Одна из характерных реакций на вещество, которое вводится для... в общем, для того, чтобы побыстрее запустить организм». «То есть себя она пока не пришла?» — уточнил Эбби. «Пока нет. Но, думаешь, это хороший признак. Нервная система уже включилась», — ответил Мёрфи, правда, не особенно уверенно. «Вы лучше решите вопрос с генератором». С этими словами доктор указал на мигнувшую под потолком лампу. Весь свет в медблоке на мгновение отключился опять. Спустя 3 секунды в палате включился снова, разгоревшись еще ярче, чем до того. А вот в коридоре загорелся только аварийный красный. «Это не генератор», — сказала Эбби, медленно поднимая глаза к потолку. «Кузя, статус! Резервное питание на динамике. Громкость на максимум». «Внимание! Тревога! Прорыв периметра!»